22. Среди этих событий возблистала комета, по распространенному в толпе представлению, предвещающая смену властителя. И вот, как будто Нерон был уже свергнут, пошли толки, что кто же будет избран вместо него. Все в один голос называли Рубелия Плафта, знатнейшего мужа, мать которого принадлежала к роду Юлиев. Он чтил установление предков, облик имел суровым, жил безупречно и замкнуто, и чем незаметнее, побуждаемо осторожностью, старался держаться, тем лучше о нем говорили в народе. Распространению толков об ожидающем его будущем способствовало и порожденное тем же легкомыслием истолкование следующего происшествия. Когда Нерон, находясь на вилле у Симбруинских озер, которое носит название Сублаквей, возлежал за трапезой, молния разбила стол со всеми расставленными на нем яствами. И так как это случилось по соседству с Тибуром, из которого происходил отцовский род Плафта, было сочтено, что волей богов ему предназначается власть, и многие, наделенные нетерпеливым и чаще всего обманчивым честолюбием, толкающим их преждевременно восторгаться новым и еще не определившимся, стали окружать его чрезмерным вниманием. Встревоженный этим Нерон пишет Плафту письмо. Пусть он подумает о спокойствии Рима и удалится от распространителей злонамеренных слухов. Владея наследственными землями в Азии, он может в безопасности и безмятежно наслаждаться там своей молодостью. И Плафт удалился туда вместе с женою Антистией и немногими домочадцами. В те же дни ненасытная страсть Нерона к беспутству подвергла его бесчестью и опасности, ибо он искупался и плавал в водоеме, отведенного в Рим Марциева источником. И было сочтено, что омыв в нем свое тело, он осквернил священные воды и святость этого места. И действительно, последовавшая затем угрожавшая его жизни болезнь подтвердила, что он разгневал богов.